Глава 23. И снова бой впереди. В генштабе мне нравилось. Опыт я получил огромнейший, не меньший, чем в штабе фронта. Стал известен как поэт, композитор и певец. 4 пластинки записал. А после выхода в отставку 2 дня пробыл на своей квартире, а потом повесил форму на плечики, убрал ее в хранилище, запер квартиру и рванул в Крым на своем гидросамолете. Ехать в поезде не хотел. Это жарко, это тесно, это долго. У меня в Ялте был дом, который я получил в подарок. Меня ведь считали героем Крыма, поэтому подарили мне бывший дворянский особнячок, действительно шикарный. Хозяева его погибли, наследников не было, и находился он в ведении города, пока его не передали мне. Там я провел 2,5 месяца. Гонял на своем катере на морских крыльях, купался и рыбачил. В общем, здорово проводил время. А потом захотелось родной сторонки, березок, спокойной речки, немудреной снасти, и я направился на Волгу. Полчаса назад прилетел. Только лагерь разбил, костер подготовил. Угли были нужны. Хотел сделать шашлык из рыбы, которую поймаю. Закинул снасть, а тут это шуршание. Обернувшись, я увидел, как из кустов выходят 3 в сильно потасканной одежде. У одного в руке ТТ, у другого на плече ремень ППС. Беглые зэки сразу видно. И хотя 2 в добытой где-то грязной гражданской одежде не по размеру, 3-й в арестантской робе. Причем, судя по шуршанию в кустах, там был кто-то еще. Что плохо, когда в лесу стих гвал птиц, возмущенных ревом мотора самолета, я прислушивался, и была тишина. Значит, они рядом были, свидетели. Видели, как я убирал самолет и доставал вещи из воздуха. Будем валить. «О, богатый москаль», — сказал один из них, изучая мое добро. И я понял, что они из националистов. Точно надо валить. Очнулся я, когда меня переворачивали на спину. «Ерхо, тут русский живой, ранен. Похоже, это он развел костер, остальные мертвы». Голос звучал на немецком. Я открыл глаза, продолжая лежать в позе эмбриона, дрожа от жуткого холода. Только со спины подогревало теплом. И увидел над собой финского солдата. «Добей», — донеслось откуда-то со стороны. Несмотря на довольно плохое состояние, я мигом просчитал ситуацию. Похоже, новое перерождение. Причем или зима 41-го, или финская. Думаю, последнее. Память бывшего хозяина этого тела пока не проявилась. Почему-то в этот момент мне вспомнился послевоенный случай, когда я отдыхал на берегу Волги, в диком краю. До ближайшего населенного пункта было 30 км. И на меня наткнулись беглецы с пересылки, убившие конвой. В принципе, я сразу уничтожил тех 3, что на меня вышли, и 4 в кустах. Там был раненый авторитет националистов, вот они и тащили его. Оружие я прибрал, лагерь свернул и сменил место. Недалеко на катере ушел, 5 км. Хорошо отдыхал, а тут выстрел из леса. Пуля срезала кожу с плеча, почти попали, явно на поражение били. Последовали еще 4 выстрелов, но я уже упал на берег, оказавшись в мертвой зоне. Пока неизвестные приближались, дистанция была 30 метров, лес все же. Я, будучи уверен, что это еще одни беглецы, достал гранаты и ППШ. Закидав неизвестных и переждав разрывы, я стал лупить из ПП на поражение. То, что на неизвестных солдатская форма советской армии, меня не смущало. Я жизнь защищал, ведь по мне тоже стреляли. Потом достал МГ-42 и уже из него бил, стараясь почаще менять позицию, хотя с моей ногой это дело не быстрое. Гранаты кидал почаще, заставив неизвестных откатиться. Достал батальонный миномет и прицельно выпустил 10 мин. Накрыл. Потом, уйдя за кустарник, я достал танк Т-38М и, управляя им с места командира, атаковал, расстреливая неизвестных из штатного пулемета в башенке. Кстати, танк этот был другой. Я добыл его на пункте сбора трофеев у Минска. Их всего 10 выпустили. А свой прошлый я потерял, когда в теле Никифорова был. И так и не смог возместить. В общем, результаты боя были таковы, что позиция осталась за мной. Я свернул лагерь, забрал свои вещи, уплыл на другой берег и ушел, вскоре перебравшись на вертолете поближе к цивилизации. Они нашли меня в сельской больнице, где мне зашивали огнестрельную рану. Были 2 касательных ранения, плеча и левого бока у ребра. А 3-я пуля прошила мякоть плеча насквозь. Врач как раз обрабатывал мне раны, когда прибыла милицейская опергруппа. Это медики сообщили им, что к ним обратились с огнестрельными ранениями. Попытка захвата не удалась. Я гранату продемонстрировал. Они на нервах были, А когда успокоились, я и поговорил со Старлеем. Он, изучив мое удостоверение отставника, вытянулся и поинтересовался, откуда у меня ранение. Я и ответил: «Рыбак я страстный. Нашел тихое место, только начал рыбачить, как меня обстреляли. Пуля по плечу чиркнула. Я фронтовик, сразу ответил из того, что было. Запас в кармане имею. И танк в кармане. У меня много что имеется, танки в том числе», — хмыкнул я. «В общем, банду я, частично уничтожив, прогнал. И вот за медпомощью обратился». 18 убитых», — вздохнул Старлей. «Товарищ генерал, это был поисковый взвод. Они искали бандитов, убивших конвой и сбежавших с пересылки. Мне без разницы, они первые начали, я только отвечал. Это была ошибка, а 7 беглецов? А эти? Тоже на меня вышли, угрожали. Прибил их, место поменял, чтобы лесные хищники шумной трапезой не мешали. А на новом месте меня ваши обстреляли. Вот такая ситуация. Как ни крути, но под суд я попал. Дали 2 года условно, не списали историю, так как недругов у меня хватало. Хотя виновным сделали командира взвода, он был среди погибших. А так жил дальше и занимался, чем пожелаю. Это может показаться странным, но я прожил еще ровно 27 лет. Умер в больнице в 72-м, в Москве, куда меня срочно доставили с сердечным приступом. Сердце я посадил после ранения в Крыму. Тяжелое оно было. А колоть после операции наркоту я запрещал. Последние 3 года часто сердечко прихватывало. Возраст, поэтому квартиру почти не покидал. Я был женат. Не сам, меня, скажем так, женили. На свадьбе знакомого загулял и утром проснулся женатым. Но не против, жена золотца. Редко такие встречаются. 2 детей, наследство большое, все им отойдет. Что я помню последним? Как меня выносят из машины скорой и несут в здание больницы. И все, не выдержало сердце. Жизнь удалась, как я считал. Фронтовые раны давали знать, но это ничего. Союз жил и развивался. Хрущева не было. Я шлепнул его в Москве в 44-м, когда он, как член военного совета фронта, прибыл на совещание. Тут конвертов с информацией о будущем не было. Пришлось так сработать. Не скажу, что Союз стал прям таким серьезным, но если первое перерождение вспомнить, там лучше жизнь была. Это значило одно. Такая помощь с информацией о будущем здорово помогала. Там, конечно, все на веру не брали, но некоторые информацией пользовались. В общем, жизнь как жизнь была. Сам себе хозяин. Мне, конечно, суд припомнили, здорово сократили выпуск моих песен, но сами же и страдали. Мне было на что жить. Не нужно было ходить каждый день на работу. Я постоянно находился в путешествиях, особенно летом. И вот новое перерождение. На слова Фина я отреагировал мгновенно. В моей руке появилась граната F1. Повернувшись, я продемонстрировал ее без кольца, прижимая предохраняющий рычаг к ноге. Глаза Фина стали большими, и он, медленно разогнувшись, сделал микрошажок в сторону от меня, не сводя глаз с гранаты. А почему граната? Так на руках у моего нового тела были рукавицы. Мигом их скинуть, достать пистолет с глушителем и пристрелить этого солдата я не мог. Не успею. Нужно было выиграть время. И граната показалась мне хорошим решением. Кстати, я понял, что мне спину подогревает, и почему паленой шерстью воняет. Там, оказывается, костер прогорал, угли шипели в снегу, шинель у меня на спине тлела. Я стряхнул с правой руки рукавицу, и в ладони появился пистолет «Вальтер». Пальцы плохо слушались, но выстрел произвести я смог. Ох, какой теплый пистолет, ладонь греет. Пуля вошла Фину точно в лоб, под край его белой меховой шапки. Сам он был в белом маск-халате, трофеи. «Что там, Ханну?» — раздался вопрос. Я услышал, как захрустел снег под ногами приближающегося ко мне человека, перекатился от костра, отчего снова начал леденеть, и навскидку выстрелил, снова в лоб. Я знал, что скоро придет память, и меня в этот момент вырубит, так что нужно поторопиться. Я с трудом встал, дрожащими руками достал фляжку с водкой, открутил колпачок и сделал 2 больших глотка. Внутри начало расходиться тепло, но вместе с тем меня серьезно развезло. Похоже, тело мне досталось голодным. Я подкинул веток в костер, а то он больше дымил, чем грел, и осмотрелся. На волокуше из лапника лежали 3 бойца. Видно, что мертвы, и рядом 2 Фина. Я прошелся, хоть меня и шатало, и определил, что их 2 и было. По следам от волокуши пришли. Пока тела не задубели, быстро снял с них все ценное. Одежду, включая исподнее, оружие, даже лыжи. Мороз под 40, приходилось торопиться. Оружие было 6 единиц. Два у финнов, Суоми и винтовка Мосина, а у советских бойцов два карабина Мосина, ДП и винтовка Мосина. У меня в хранилище было 17 тонн свободного места. Ну да, я не в том был состоянии, чтобы пополнять. Больше тратил, вот сейчас и убрал все ценное. Чувствуя нарастающую головную боль, я успел сделать пару шагов и рухнул на лапник рядом с костром. И тут же меня вырубило. Память прежнего владельца тела пришла. Очнулся я, видимо, вскоре. Меня била крупная дрожь, сопли во все стороны, слабость. Встав на ноги, я понял, что не чувствую их. Словно костыли, отморозил, похоже. Я осмотрелся, вокруг было тихо. Чуть отойдя в сторону, где было открытое место, я достал баню. Она ухнула прямо на снег и встала как надо. Я тут же открыл дверь и ввалился в предбанник. А уж там, как 3 года назад, мной было все приготовлено, так и сохранилось нетронутым. На столе кружка с пивом, пена еще высоко стояла, а рядом парило блюдо с вареными раками. Однако я, сразу открыв следующую дверь, из предбанника ввалился в баню. На меня тут же навалилась просто чудовищная жара, и чтобы начать дышать, пришлось сделать это у самого пола. Я смог закрыть за собой дверь и непослушными руками начал расстегивать пуговицы шинели. Тело горело то ли от холода, то ли от жары. Нужно тепло и побольше. С трудом разделся, и мне полегче стало. Руки-ноги оттаяли, горели болью. Я выкинул одежду в предбанник и, поддав парку, налил теплой воды в шайку и облился. Черт, как же больно обжигает. Хоть и не горячая, а едва теплая. После этого я прошел в парную. Дважды поддавал дров, мылся, потел в парной. Благо запас воды в бочке был хороший. Ноги горели, но я терпел. Чуть не кипятком ошпаривался. Кожа красной стала. Но одно уже ясно. К счастью, следов серьезного обморожения, такого, чтобы до ампутации дело дошло, не было. Я, весь распаренный, дважды выходил в предбанник. В первый раз поел плотно. Каши и кусок вареного мяса. Во второй пивку попил с остывшими раками. Хорошо. Потом снова вернулся в парную. Жару приходилось часто поддавать. Наружу я выходил, накинув армейский овечий полушубок. Помнится, с немца его снял. В меховой шапке и валенках. Обошел вокруг бани. Чужих пока не было. Все, как я оставил. А вокруг трещали стволы деревьев. Я глянул на закрепленный снаружи градусник. -41 градус. Ого. Вернувшись в баню, продолжил париться. В общем, вердикт такой. Кожу чуть поморозил. Пятна останутся. Но в остальном нормально. Снова сидя в парной... Ох, и раскочегарил я ее, еще и воды на каменку подливал. Я размышлял. Сознание слегка плавало. И водка, видимо, еще не вышла, да и простыл, похоже. Общее состояние неважное, но думать можно. Попал я в Алексея Петрова, киевлянин. Был призван весной 1940 года, и вот уже 8 месяцев числится в 44-й стрелковой дивизии РККА. Получил специальность пулеметчика. Это его ДП лежал на лапнике, как и коробка с запасными дисками. Его дивизия без зимнего обмундирования в сапогах, шинелях и буденовках была брошена на помощь другой дивизии. Их часть попала в засаду на лесной дороге, расстреливали со всех сторон. Часть дня и всю ночь держались, пока боеприпасы к концу не подошли, и решили идти на прорыв. Удалось вырваться. Алексей собрал раненых, идти они не могли. Так Алексей сделал волокушу и тащил их, сильный парень. Это его и спасло. Согревался в такой работе, пока окончательно не выбился из сил. Остановился и развел костер. Товарищам боевым это не помогло, а там и сам погиб. Думаю, уснул и умер. Вряд ли от мороза. Ранений тоже не было. Может, от усталости или от простуды. Он простыл, еще когда дивизия шла по дороге, до засады, которая рассекла дивизию на несколько частей. Парней он не знал, просто собирал своих. Остальные по лесу разбежались. Недолго их финны ловить будут. Мороз убьет. Ну вот знаете, бесит. Сижу на полке, пот с меня течет, в некоторых местах кожа горит. Это где обморожение получил. А голова другим занята. А бесит то, что я в третий раз уже в военнослужащих попадаю. Да еще и в военное время. Ладно, пусть первый раз я переродился в парня, избитого отцом, и сам уже пошел в училище. Не знаю, что на меня нашло. Сейчас припоминаю, что хотел получить перед войной опыт армейской службы и специальность, чтобы после призыва не быть растерянным и ничего не знающим, как другие призывники. Но вообще, армия — это не мое. Первое перерождение закончил полковником, второе — тоже полковником. Хоть и говорили, что мне генерал-лейтенанта дали, но это все слова, документов я не видел. Вот третье, самое интересное. Аж генерал-полковником закончил войну, причем самым молодым. Однако это не значит, что армия мне нравится. Это сложно объяснить, просто не мое. Самая главная проблема – это ор. Ненавижу, когда на меня орут, да еще с матом. А в армии это повсеместно. Там ором и матом разговаривают. Думаю, из-за этого я и возненавидел ее, хотя немало времени проносил военную форму. А сейчас за что мне все это? Мало того, что снова на войне, так еще и в салагу попал. Не в добровольца даже, а в зеленого салагу. И тут не 2 года служат, как будет в будущем, а все 3. Так вот, призвался паренек весной 39-го. Служить 3 года, значит, на дембель пошел бы весной 42-го. Вот и я про это. Не соскочишь, а там новая война. И надо мне терять целый год. Для других, даже для этого лопоухого парнишки, в которого я попал, служба — это почет, долг и гордость. Для меня ненужная повинность, от которой я хочу избавиться. Почему меня не отправят в поздний союз? В Афган тот же. Я бы там оружие современного набрал, бронетехники. Так нет, все дальше в прошлое сунули. Пусть не сильно, но все же бесит. Отогревшись и напившись горячего чая с медом и малиновым вареньем, я осмотрел форму. Сапоги отогрелись, теперь сушатся. Форму постирал и тоже повесил сушиться. Перед стиркой достал из нее красноармейскую книжицу и комсомольский билет. Распотрошил 2 вещмешка. Один был у раненого, другой — у Алексея. 2 других их не имели. Хорошо еще оружие не бросили. Писем нет. Да и вещи так, красноармейские, бедные. Финны тоже были пусты. Алексей — сирота. Последствия гражданской, бандитизм. Младенцем был, когда потерял родителей, детдомовец. Полк, в котором он числился, шел головным. То есть мне было ближе добраться до той дивизии, которой они шли на выручку, чем до своих, я так думаю. А до своих бегом нужно бежать. Дело в том, что я читал эту историю и в курсе, что пленных было 1500 командиров и бойцов, как потом говорили финны. Их после войны вернули в Советский Союз, и все они по приговору суда были расстреляны. Я это точно знаю. Я выпил еще порошок антигриппина. У меня его много запасено на такие вот случаи. Аптекарь для меня его смешивал, срок годности 7 дней. Поел ухи, выпил чайку с медом и стал собираться. Надел зимнее, байковое, исподнее, форму. Теперь уже свою, шерстяные носки и валенки, на форму свитер и овечий тулуп, на голову меховую шапку. В бане я уже все прибрал, поэтому, подав угля в печку, покинул ее и убрал в хранилище. Хм, след полозьев остался в пятне льда от мыльной воды, что натекла из бани через сливное отверстие. Пока было тихо, хотя слушать лес в такой мороз нет смысла. Зверя и птиц нет, голос не подадут. Осмотрев тех 3 бедолаг, я забрал документы, но тела брать не стал, в хранилище не хочу, хотя погибших можно было бы. Это живых оно не принимает. Эх, поколебался и все же убрал вместе с волокушей. Потом надел лыжи и быстрым шагом пошел прочь. Шарфом замотал лицо так, что только щель для глаз осталась. Иногда я останавливался и внимательно прислушивался. С момента прорыва прошло 8 часов. Несмотря на ночь, благодаря снегу видно все хорошо. Так и шел. А возвращался к дороге. Я ведь трофейщик. А там брошено много военного снаряжения. Не оставлять же его финнам. Место в хранилище есть. Вот и позаимствую. Через грудь у меня висел пулемет. Если что, дам очередь от живота. Еще в предбаннике я почистил все оружие и снарядил все диски из своих запасов. Пулемет Алексея был разряжен. Он все расстрелял до последнего патрона. После бани было такое состояние, как будто сейчас взлечу, на границе между здоров и простыл. Легкая слабость, горло чуть сушит, но при движении даже жарко было. Одет я был тепло, длинные полы тулупа прикрывали ноги. На шарфе, через который я дышал, все равно не помогало, легкие обжигало морозным воздухом. Нарос кристаллами лед, как и на мехе шапки вокруг лица. Дорога была не так и далеко, чуть больше километра. Вот впереди стали видны угловатые коробки разной техники. И движение. Похоже, финны осматривают свою добычу. Слышался шум работающих моторов, и он позволил мне незаметно приблизиться. Вышел я чуть в стороне от того места, где подразделение Алексея держало позиции. Наблюдая из-за деревьев, я видел легкие бронированные тягачи Т-20 «Комсомолец», возле которых возилась четверка финнов. Движки тягачей работали. Рядом стоял грузовик, наша полуторка с бочками в открытом кузове, и тоже барабанила движком. Похоже, финны запустили двигатели, чтобы они не замерзли, чтобы радиаторы и трубки не полопались. Я поменял пулемет на винтовку СВТ с глушителем, скинул ее, прижимая ствол к дереву. Четырежды хлопнул глушитель. Потом я вышел на дорогу и посмотрел в оба ее конца. И там заметно было движение. Осмотрев технику, я убрал тягачи и полуторки в хранилище, предварительно заглушив моторы. Финны уже отцепили от тягачей 76-миллиметровые пушки, так что проблем не было. Вокруг хватало тел убитых бойцов 44-й дивизии, но мне было не до них. Хотя ту тройку я достал из хранилища и положил рядом на лапники. Финны похоронят. Потом занялся трофеями. Выбирая то, что не было побито бронебойными пулями, я отцепил и прихватил еще три тягача и две танкетки Т-38. Подобрал пару станковых пулеметов «Максима», 15 ДТ-29 с сошками и запасом дисков, и полевую кухню, которая чудом уцелела, в чем я убедился, внимательно ее изучив. Остальная техника была сильно побита и требовала значительного ремонта. После этого я стал обходить технику и устанавливать на нее, а также и на казенники пушек, тротиловые шашки, найденные в грузовике саперной части. Дошел до того места, где видел движение. Обнаружил еще трех финнов, которые собирали оружие, укладывая его штабелями, и пристрелил их. Сделав закладки на технике, я пошел обратно, попеременно поджигая фитили. Первый хлопок взрыва раздался, когда я уже прошел часть пути, но я продолжал идти. Почти дошел до той четверки, когда заметил, что мне навстречу бегут финны. Притормозил их из своего ручника, срезав троих, поджег три последних шашки на двух грузовиках и танке Т-26, после чего бросился прочь. За мной поднимался черный дым от горевшей техники. Неплохо поработал. Порядка 40 единиц техники серьезно повредил, если не уничтожил. 8 пушек также разбил шашками. В грузовиках со снарядами шашки укладывал именно в кузова. И грохнуло серьезно. Аж снег с деревьев смело. А я убегал. И лыжи здорово мне в этом помогали. В том, что будет погоня, я не сомневался, поэтому искал подходящую позицию. Нашел. Но не приближаясь, сделал круг, оставив ее в стороне, а после вернулся с другой стороны. Теперь засада. Сделал лёжку, лапник, шкура медвежья сверху. Достал самозарядную винтовку. Тут лучше она, чем ручник. Винтовку приготовил, но убрал пока, чтобы не промерзло. От колонны шел гул, рвались в огне снаряды. Финны появились только через 20 минут. Что-то долго они. 7 всего, пробормотал я. Они меня совсем не уважают, за бойца не считают. Там, где финны шли по моему следу, укрытий не было. Вот один из них зацепил леску растяжки, и вместе с грохотом разрыва я выстрелил по замыкающему, после чего, переводя ствол с противника на противника, по очереди выбил всех, потом добил. Было тихо. Забрав шкуру, я покинул место засады, пробежался до тел, хоть согрелся, и собрал трофеи. Было 3 винтовки Суоми, наш ДТ, танковый пулемет, 5 снаряженных дисков для него, документы. У всех убитых мной финнов я их забирал и убирал в планшетку, тоже позаимствованную у финнов. Забрал также 2 пары широких охотничьих лыж, новых на вид, мне самому пригодятся, и двинул дальше. Чуть позже я снова вышел на дорогу. Убитые лошади артиллерийского парка и обоза, убитые наши. И финны ходят, немного, но не пройти. У старшего, шедшей по моим следам группы, я взял карту местности. Сориентировавшись по ней, понял, что не с той стороны я был. Мне нужно перейти дорогу, озеро и двинуть на север, там до наших рукой подать, 40 км. Только я туда не пойду. Озеро, местность открытая, подстрелят еще. В лесу мне проще, он как родной, укроет. Двигаясь недалеко от дороги, я обошел 2 заслона и 2 секрета. 3 чуть не напоролся, хорошо пар от дыхания выдавал финнов. А к своим вышел через 3, 11 января. В расположение 54-й стрелковой дивизии, которая находилась в окружении и вела бои. Но это была не та, которая шла на выручку 44-я, где служил Алексей. Про ту я помнил, она так в окружении до конца войны и пробудет. Двигался я осторожно. Вчера уничтожил группу снайперов, прихватив их оружие, и вечером мне на хвост упали серьезные профи, почти 30 опытных егерей, явно бывших охотников. Пришлось побегать. Когда их осталось 10, они наконец поняли, что это не они охотники, а тот, кого они считали дичью. Я допросил раненого. узнал от него расклад по этому фронту, кто где стоит, и специально повернул к 54-й, решив пересидеть тут до конца войны. Мне не улыбалось участвовать в атаках на доты линии Маннергейма, а тут, по сути, тишина. Финны блокировали дивизию, вели ленивые перестрелки, напоминая, что они тут, отбивали попытки дивизии вырваться, и все. Час назад я взял финского офицера, который командовал частью блокирующих сил, и вел его с собой. Сейчас, выглядывая из-за ствола дерева, я видел открытое узкое поле. Судя по припорошенным снегом кочкам, бойцы дивизии пытались здесь подняться в атаку, но погибли. Вроде ничего не видно. Я вышел, держа у живота пулемет, направленный на офицера, связанного со мной веревкой, и, двигаясь чуть в стороне и сбоку, пошел через поляну, направляясь к опушке леса. Судя по движению, наблюдатель меня засек и поднял тревогу. Бойцы занимали позиции. Я боялся выстрела в спину, мало ли кого пропустил. Но капитан оказался прав. Здесь были три наблюдателя и два стрелка. Я снял их из винтовки с глушителем. Вскоре меня встретили. Вышли трое, один в звании лейтенанта. А хорошо бойцы дивизии устроились. Зимняя форма, полземлянки, видимо, рыли, чем могли, землю. Костры внутри, нары. Мерзли, конечно, но не как другие. Часовые менялись каждый час. Перед тем, как к нашим идти, еще до взятия капитана, я переоделся и сейчас был в своей форме. Подпаленная шинель, сапоги, буденовка на голове. Офицера сразу забрали, да и меня повели к комдиву. Штаб дивизии располагался неподалеку. В штабе я сообщил, что случилось со мной и дивизией. Сдал красноармейские книжицы погибших, которых я почти полсотни насобирал, и столько же финских документов. Сказал, что только шестерых сам убил, остальные из трупов забрал для отчетности. Мол, чужого мне не нужно. Да мне бы и не поверили. Ну а потом меня посадили писать рапорт.